Начало холодной войны. Вторая мировая война пришлась на годы президентства демократа Франклина Делано Рузвельта. Однако 12 апреля 1945 года этот человек, по праву считающийся одной из центральных фигур в мире середины 20 века, скончался от кровоизлияния в мозг. Франклин Делано Рузвельт был избран президентом и переизбран трижды. И это происходило в то время, когда нужно было принимать решения огромного значения. Альберт Эйнштейн, лауреат Нобелевской премии по физике. Рузвельта на посту президента сменил демократ Гарри Трумэн, родившийся в 1884 году в штате Миссури. 33-й президент продолжил социально-экономические реформы в духе своего предшественника. А еще с его именем связаны упомянутая выше атомная бомбардировка Японии и начало так называемой «холодной войны». Истоки «холодной войны» лежат в том, что Вторая мировая война привела к переоценке основных принципов экономической и политической мощи. С одной стороны, многолетняя бойня ослабила ведущие европейские страны, доведя некоторые из них до полной разрухи. С другой стороны, один участник войны сумел усилить свои позиции. В 1945 году Соединенные Штаты Америки производили половину всех товаров в мире. Это было самое богатое, самое могущественное и процветающее государство на Земле. По сути, после войны у США имелся лишь один более или менее достойный соперник, и этим соперником стал СССР. При этом обе страны были относительными новичками в международной политике, однако это не мешало им держать в своих руках судьбы всего мира. Во время войны США и СССР находились в одном лагере, и можно было предположить, что контакты, завязавшиеся в ходе совместной успешной борьбы против фашизма, лишь усилятся в мирное время. Однако, как оказалось, это все больше напоминало брак по расчету, чем пламенную любовь. Точнее, это была короткая передышка в тотальном изматывающем противостоянии. А нормой очень быстро стало взаимное недоверие и враждебность в отношениях между двумя мировыми гигантами. Кстати, термин «холодная война» впервые употребил Джордж Оруэлл 19 октября 1945 года в статье «Ты и атомная бомба» в британском еженедельнике «Трибьюн». В марте 1946 года тот же Оруэлл писал, что Россия начала вести холодную войну против Британии. В официальной обстановке термин «холодная война» впервые употребил 16 апреля 1947 года Бернард Барух, советник президента США Гарри Трумэна. Сделано это было в речи перед Палатой представителей штата Южная Каролина. В основе позиции СССР лежало стремление к безопасности. Страна пережила такое, что ее руководству хотелось впредь исключить любую возможность нападения, а для этого необходимо было создать зону безопасности. А это возможно было лишь в окружении дружественных государств, имеющих сходный политический строй. Именно этот фактор решил судьбу западных соседей СССР. Им была определена роль буфера, и агрессивный курс капиталистических держав сыграл в этом явно не последнюю роль. Со своей стороны, западные страны стремились к усилению экономического контроля над всеми уголками планеты. И особо активную позицию тут занимали Соединенные Штаты, которые намеревались воспользоваться проблемами других стран после Второй мировой войны. Американские политики были убеждены в принципиальной несовместимости советской и американской систем и подозревали, что СССР не столько печется о собственной безопасности, сколько стремится установить гегемонию в мире. Советскому Союзу необходимо было что-то противопоставить этому коварному плану, и он избрал тактику разжигания революционного самосознания среди подчиненных и угнетенных народов. Сталин и его наследники верили, что проповедуемые ими принципы марксизма-ленинизма принесут освобождение человечеству. Таким образом, Советская политика формировалась под воздействием ряда факторов: стремления к внутренней безопасности, внешней угрозы и исторической динамики. Дэниел МакКинерни, американский историк. Формальным началом Холодной войны считается 5 марта 1946 года, когда Уинстон Черчилль, на тот момент не занимавший пост премьер-министра Великобритании, произнес свою знаменитую речь в Фултоне, США, штат Миссури, в которой выдвинул идею создания военного союза англосаксонских стран для борьбы с мировым коммунизмом. Но фактически обострение отношений между союзниками началось раньше, и к марту 1946 года оно только усилилось из-за отказа СССР вывести свои войска из Ирана. В США о Сталине к тому времени уже говорили как о новом Гитлере, который, прибирая власть к рукам, уничтожает своих политических оппонентов, наращивает военную мощь, нарушает данные обещания и истребляет собственный народ. Вывод: англосаксонские страны должны сплотиться и дать коллективный отпор советскому вызову, реальному и очень опасному. Каждая из сторон была уверена, что уроки истории предписывают предсказуемо агрессивное отношение к противнику, и вела себя соответствующим образом. Тем более, что послевоенные события лишь углубляли взаимную подозрительность. Президентство Дуайта Эйзенхауэра. На выборах 1952 года Гарри Трумэн не выдвинул свою кандидатуру, и следующим президентом страны стал республиканец Дуайт Эйзенхауэр, генерал, руководивший англо-американскими силами при форсировании Ла-Манша и высадке войск в Нормандии в июне 1944 года. Новый президент был человеком, отлично знакомым и внушающим надежды большинству американцев. Он находился на президентском посту 2 срока, и его внешняя политика базировалась на принципе сдерживания. Однако для достижения намеченной цели республиканцы задумали использовать более экономичные и более изобретательные методы, чем их предшественники-демократы. Дерзость новой администрации в полной мере отражалась в речах Джона Фостера Даллеса, занимавшего пост государственного секретаря при президенте Эйзенхауэре. Будучи неумолимым моралистом и очень религиозным человеком, Даллес трактовал окружающий мир как арену борьбы двух начал добра и зла. И он намеревался не просто сдерживать силы зла, под которыми подразумевался коммунизм, но нанести им решительное поражение. Перспектива же балансирования на грани войны совершенно не пугала этого человека. Критерий успеха не в том, насколько важные проблемы вы решаете, а в том, чтобы это не были все те же проблемы, которые вы решали в прошлом году. Джон Фостер Даллес. В условиях, когда перестала существовать американская ядерная монополия, Даллес и Эйзенхауэр призывали к форсированию мер безопасности. Проще говоря, они хотели силе противопоставить еще большую силу. А важнейшим фактором сдерживания, по их мнению, должно было стать гарантированное взаимное уничтожение. При этом Эйзенхауэр стремился достичь поставленной цели наиболее экономичными средствами, избавив американцев от чрезвычайных затрат. В своей внешней политике Эйзенхауэр намеревался практиковать избирательный подход. Одних зарубежных лидеров он всячески задабривал, в то время как с другими вел себя более жестко и устанавливал свои правовые нормы. В одних случаях, как он считал, можно было делать ставку на силовой подход, а иные конфликты эффективнее было разрешать за столом переговоров. «Мы добьемся мира, даже если для этого нам придется воевать». Дуайт Эйзенхауэр. Главным, по мнению Эйзенхауэра, было получить для Соединенных Штатов максимальную выгоду при минимальных затратах. В 1947 году было создано Центральное разведывательное управление, которое возглавил младший брат госсекретаря Аллен Даллес. Эта организация, теоретически предназначенная для сбора через агентурную сеть и другими средствами информации, а также для ее анализа. Но на самом деле она поддерживала военные операции США, порой корректируя их и облагораживая, а порой и замещая. А на самом деле агенты ЦРУ стали не просто наблюдать за ходом международных процессов, но и активно вмешиваться в них, используя целый арсенал средств, включая подкуп должностных лиц, финансовую поддержку оппозиционных организаций и так далее. И надо признать, правительство Эйзенхауэра преуспело в своем намерении. Большая часть внешнеполитических акций США на раннем этапе оставалась невидимой. Дипломат — это человек, которому много платят за то, чтобы он долго думал, прежде чем ничего не сказать. Дуайт Эйзенхауэр. Например, в 1953 году сотрудники ЦРУ подготовили переворот в Иране, а в 1954 году ЦРУ возглавило восстание против гватемальского президента Хакобо Арбенса Гусмана, который своей земельной реформой перешел дорогу такому гиганту-монополисту фруктового бизнеса, как United Fruit Company. Затем агенты ЦРУ приняли участие во вьетнамских событиях, активно помогая Франции в борьбе против Национального фронта освобождения Вьетнама. Что касается Восточной Европы, то там Эйзенхауэр поначалу воздерживался от прямого вмешательства, например, в 1956 году в Венгрии. Такую же выжидательную позицию американский президент занял и когда вспыхнула война на Ближнем Востоке. Связано это было с тем, что в 1953 году умер Иосиф Виссарионович Сталин, и ему на смену пришел Никита Сергеевич Хрущев. С его приходом международный климат заметно смягчился, и в холодной войне наступило то, что потом назвали оттепелью. Хрущев начал с того, что публично осудил культ личности и кровавые преступления Сталина. При Хрущеве в Советском Союзе впервые заговорили о возможности мирного сосуществования с Западом. Однако не все шло как по маслу. В 1957 году американцев ждал неприятный сюрприз. Они узнали, что СССР успешно осуществил запуск первого искусственного спутника. А потом, к горькому разочарованию по поводу потери технологического лидерства в мире, прибавились опасения, связанные с тем, что партизанская война на Кубе, расположенной всего в 90 милях от берегов Флориды, завершилась победой коммунистов во главе с Фиделем Кастро. Соединенные Штаты не без оснований видели Фиделя Кастро ставленника Москвы, а посему строили самые пессимистичные прогнозы на будущее. Тем не менее, Эйзенхауэр и Хрущев не оставляли надежд разрешить накопившиеся противоречия. Уже существовала договоренность о встрече двух глав государств в Париже в середине мая 1960 года. Также планировался официальный визит президента США в Советский Союз. Однако ситуация вдруг резко ухудшилась, когда 1 мая 1960 года советские ракетчики сбили над Свердловском американский самолет-разведчик У-2. Захваченный американский летчик Гарри Пауэрс был вынужден признать существование целой программы полетов самолетов-шпионов над территорией СССР. Этот инцидент стал серьезным ударом по репутации США. А 20 января 1961 года Дуайта Эйзенхауэра сменил на посту президента демократ Джон Фицджеральд Кеннеди. Убийство президента Кеннеди. А уже 22 ноября 1963 года 35-й президент США Джон Кеннеди был убит в Далласе, штат Техас. Произошло это в пятницу, в 12:30 по местному времени. Кеннеди был смертельно ранен выстрелом из винтовки, когда он вместе со своей женой Жаклин ехал в президентском кортеже по Элм-стрит. Джон Фицджеральд Кеннеди родился в 1917 году в городе Бруклайн, штат Массачусетс, в семье крупного бизнесмена. Он окончил Гарвардский университет, а во время Второй мировой войны служил в военно-морском флоте на Тихом океане. В 1946 году он был избран в Конгресс США, в 1952 году — в Сенат. Блестящая карьера, миллионы отца, красавица-жена и роман с киноактрисой Мэрилин Монро. Кеннеди был очень популярен благодаря своему личному обаянию. Он по праву считался воплощением настоящего мужчины. А мужчина делает то, что должен, несмотря на личные последствия, несмотря на затруднения и опасности, и это основа всей человеческой нравственности. Джон Фицджеральд Кеннеди. 22 ноября 1963 года Кеннеди с женой Жаклин находился в Далласе, и основная цель его поездки была предвыборная. Через год предстояли президентские выборы, на которых Кеннеди собирался бороться за переизбрание. Из аэропорта Даллас-Лоуфилд Кеннеди направился в Далласский торговый центр, где должен был выступить с речью. Маршрут, по которому должен был двигаться президентский кортеж, был опубликован местными газетами 19 и 21 ноября. Утром 22 ноября специальная служба, ответственная за охрану президента, скорректировала маршрут. Первоначально предполагалось, что он будет пролегать по Мейн-стрит, но уже по прибытии в Даллас выяснилось, что с нее нет поворота на шоссе Стэммонс. Так что кортежу пришлось сделать два лишних поворота на Дейли-Плаза, чтобы попасть на Элм-стрит. Из аэропорта кортеж выехал примерно за 10 минут до полудня. Он ехал по Мейн-стрит буквально сквозь живой коридор. Кеннеди, губернатор Джон Коннелли и их жены, сидя в лимузине, Линкольн с открытым верхом, улыбались встречающим и махали им руками. В 12 часов 30 минут, когда лимузин свернул на Дейли-Плаза, раздались три выстрела. Пули попали в Кеннеди и Коннелли. Водитель поспешил в близлежащую больницу, где была официально зафиксирована смерть президента, а раненому в спину губернатору была оказана медицинская помощь. Согласно версии ФБР, первая пуля попала в Кеннеди, вторая в губернатора Коннелли, третья снова в Кеннеди в голову. По версии комиссии по расследованию убийства Кеннеди, первая пуля попала в Кеннеди и, пройдя на вылет, угодила в Коннелли. Вторая прошла мимо, а третья попала Кеннеди в голову. По показаниям свидетелей вскоре стало ясно, что стрелявший прятался на шестом этаже находившегося рядом книгохранилища. И один из сотрудников, Ли Харви Освальд, бывший морской пехотинец, вышел из здания вскоре после выстрелов. На шестом этаже книгохранилища за ящиками обнаружили итальянскую винтовку «Маннлихер Гаркано» с оптическим прицелом и три стреляные гильзы. Как потом выяснилось, на винтовке оказались отпечатки пальцев Освальда. Вскоре Освальда остановил на одной из улиц полицейский, но в момент задержания тот убил его. Через некоторое время убийца был задержан в городском кинотеатре и доставлен в полицию. С момента покушения на Кеннеди до ареста Освальда прошло всего 80 минут. Той же ночью Освальду были предъявлены обвинения в убийстве президента и полицейского. Арестованный свою вину отрицал. А 24 ноября единственного официального подозреваемого застрелил в полицейском участке Далласа владелец ночного клуба Джек Леон Руби. Для этого последний вошел в штаб-квартиру полиции и пробрался в подвал. В то время как Освальда вели в бронированный автомобиль, чтобы перевезти в окружную тюрьму, Руби вышел из толпы репортеров и выстрелил из револьвера в живот Освальда, смертельно ранив его. Перевод Освальда показывался в прямом эфире, так что миллионы телезрителей стали свидетелями случившегося. Руби потом привел два объяснения, почему он убил Освальда. Чтобы отомстить за любимого президента и чтобы избавить Жаклин Кеннеди от необходимости выступать свидетелем в суде. 14 марта 1964 года Джек Леон Руби был приговорен к смертной казни, но подал апелляцию и выиграл ее. В декабре 1966 года, когда он ждал назначения даты нового суда, у него обнаружили рак. Он скончался в больнице 3 января 1967 года. По другой версии, он умер от эмболии легочной артерии, вторичной по отношению к раку легких. И, кстати, умер Руби в той же самой больнице, где умер Освальд и где президент Кеннеди был объявлен мертвым после покушения. А вот сторонники теории заговора уверены, что Руби был устранен как опасный свидетель. С другой стороны, специальная комиссия, которую возглавил председатель Верховного суда США Эрл Уоррен, пришла к выводу, что стрелял в Кеннеди один Ли Харви Освальд, и что он был преступником-одиночкой. Большинство конспирологических теорий включают утверждение о том, что в Кеннеди стрелял не только Освальд. Некоторые исследователи, сопоставив все доступные фото и киноматериалы с места происшествия, обнаружили признаки 6 выстрелов, и даже с 3 разных направлений. Из-за изгороди на травяном холме, 1-й и 6-й выстрелы, со 2-го этажа здания Dallas Texas Building, 2-й и 4-й выстрелы, и с 6-го этажа здания книгохранилища, 3-й и 5-й выстрелы. В 1975 году комиссия Рокфеллера, занимавшаяся расследованием действий ЦРУ внутри страны и за рубежом, не нашла подтверждения причастности ЦРУ к убийству Кеннеди. В 1979 году созданный 3 годами раньше Комитет Палаты представителей США по политическим убийствам в целом поддержал выводы комиссии Уоррена, но отметил, что существует высокая вероятность того, что в президента Кеннеди стреляли 2. Очевидцы, находившиеся на пути президентского кортежа в момент начала стрельбы, дали весьма противоречивые показания о том, откуда велся огонь. В докладе Комитета Палаты представителей США по убийствам приводятся следующие данные. 49 человек слышали выстрелы со стороны книгохранилища, 21 человек со стороны изгороди на травянистом холме справа от Элм-стрит. 4 человека показали, что выстрелы были произведены из 2 точек. Соответственно, комитет предположил, что за спиной Ли Харви Освальда стояла целая группа заговорщиков. Было выдвинуто множество предположений о том, кто заказал Кеннеди, от связанных с ЦРУ кубинских эмигрантов до советских спецслужб и организованных преступных группировок. Например, мотивом вполне могла быть месть за преследование мафиозных группировок, которая усилилась в период президентства Кеннеди. Как отмечено в докладе комитета, Джек Руби имел тесные связи с организованной преступностью. В 2007 году бывший агент ЦРУ Говард Хант в своей автобиографии указал на нового президента США Линдона Джонсона, скончавшегося в 1973 году, как на заказчика убийства. А непосредственно операцию, по его мнению, организовали агенты ЦРУ. В 2013 году Роджер Стоун, бывший помощник экс-президента США Ричарда Никсона, изложил подобную теорию на страницах написанной им книги под названием «Человек, который убил Кеннеди. Дело против Линдона Джонсона». А совсем недавно научный журнал «Хелион» обнародовал результаты кропотливого исследования, которое провел доктор Николас Нелли из фирмы, специализирующейся на математическом моделировании различных процессов. В статье об убийстве Кеннеди ученый доказал, в американского президента стрелял один человек, Ли Харви Освальд. Николас Нелли пришел к столь неожиданному выводу, изучив движение пули, которая пробила голову Кеннеди. По сути, он смоделировал выстрел и увидел, откуда эта пуля прилетела. Кеннеди находился на заднем сиденье лимузина справа от своей жены Жаклин. Как показало расследование комиссии Уоррена, стреляли из окна 6-го этажа здания книгохранилища. Нашлись люди, которые видели в окне фигуру с винтовкой. Потом там нашлась и сама винтовка. Из окна Освальд мог целиться лишь по удаляющемуся лимузину. Стало быть, стрелял он сзади и сверху. Шансов выжить пуля, выпущенная из винтовки Манлихер Гаркано с оптическим прицелом, не оставила. Выходное отверстие было размером с кулак, и салон лимузина был весь забрызган фрагментами мозга. Однако, согласно социологическим опросам, примерно 70% американцев до сих пор не верят в версию о стрелке-одиночке. Почему? Да потому что появился 26-секундный фильм, который снял житель Далласа Абрахам Запрудер на любительскую 8-миллиметровую камеру. На пленке видно, что голова президента, пораженная выстрелом, откидывается назад. А это, по мнению сторонников теории заговора, свидетельство того, что пуля прилетела откуда-то спереди. Однако Николас Нелли утверждает, если смотреть фильм «Запрудеры» предельно внимательно, то можно заметить, что прежде чем откинуться назад, голова Кеннеди все же дернулась вперед. И ученый объяснил, как такое могло произойти. Он учел скорость и массу пули, ее кинетическую энергию, характеристики среды, в которую пуля попала, а именно костной ткани, мягких тканей, то есть мозга. Смоделировал и движение пули и головы президента, которое она, пуля, могла бы спровоцировать. В результате модельная голова переместилась от модельного выстрела на 5 сантиметров, что в точности совпало с тем, что произошло реально и было запечатлено на пленке Запрудера. С тех пор прошел не один десяток лет, но пожилые американцы и поныне вспоминают те трагические дни, где они были, что делали, когда разнеслась страшная весть о смерти президента. А на какое-то время жизнь в стране остановилась. Припав к экранам телевизоров, американцы жадно ловили сообщения из Далласа, затем наблюдали за траурной церемонией в Вашингтоне и расстрелом предполагаемого убийцы Кеннеди. Последний акт трагедии, похоронная процессия на Арлингтонском национальном кладбище, можно без преувеличения сказать, что вся страна провожала своего президента в тот скорбный путь. А миллионы глаз, которые на протяжении тысячи дней следили за энергичным, полным жизненных сил лидером, теперь увлажнялись слезами при виде гроба с мертвым президентом. Дэниел МакИнерни, американский историк. Итак, расчеты доктора Нелли свидетельствуют, то, как голова Кеннеди дернулась вперед, стало следствием сильного удара в затылочную часть черепа. А потом у Кеннеди непроизвольно среагировала нервная система. Мышцы шеи сократились, и голова откинулась назад. Это было нечто вроде конвульсии. Нация проявляет себя не только в людях, которым она дает жизнь, но и в том, каким людям она воздает почести, каких людей она помнит. Джон Фитцджеральд Кеннеди.